влажным кружком из картона или кожи. Похоже? Текстуально похоже, но есть и огромная разница. Английский физик считает вкусовые ощущения не связанными с электричеством. Вольта же доказал обратное, и из этого исходит, строя свой столб. То есть англичанин обнаружил какое-то странное явление, но не понял его сути. Итальянский же физик понял ее и реализовал в приборе. Но все же элемент везения здесь присутствует. Не почитай так, Робинсон, мнение Фоулера, который повторил опыты Гальвани и безоговорочно полагал, что наблюдаемые явления никак не связаны с электричеством. Пошли он свое письмо кому-нибудь из тех английских физиков, которые не были согласны с Фоулером, и неизвестно еще, назывался ли бы столб Вольтовым. Но все сложилось благополучно для будущего его изобретателя, и, надо сказать, такой поворот представляется в высшей степени справедливым. Никто более Вольта не заслужил права дать свое имя первому постоянному источнику электрического тока. И когда мы читаем на батарейке напряжение 4,5 вольта, мы понимаем, это дань уважения великому физику, почти 200 лет назад построившего прообраз этой батарейки. Вольта сам назвал время сооружения первого своего столба — конец 1799 года. А письмо Бэнксу написал 20 марта 1800 года. Почему же он сразу не кинулся к письменному столу, чтобы сообщить миру о потрясающем открытии? Потому что Вольта был настоящий исследователь. А настоящий исследователь не может предложить своим коллегам полуфабрикат идеи, пусть даже гениальный. Он непременно захочет придать ей максимально законченный вид, первым обнаружив все ее слабые места до того, как это сделают другие, и попытается ликвидировать их. Он не может также не исчерпать все открывшиеся ему возможности, не перебрать несколько вариантов конструкции в поисках самой совершенной. И хоть и не терпится ему как можно скорее обнародовать свое открытие, и это вполне понятно, добросовестность и щепетильность не позволяют сесть за статью, прежде чем ответил он сам себе на все вопросы, которые могли бы возникнуть у его будущего читателя. Вот на что и понадобились Вольту 4-5 месяцев, которые отделяли его первую удачу от огласки. Читая письмо Вольты, написанное ровным почерком, почти без помарок, и рассматривая схемы приборов, занимающие левые половины страниц, понимаешь, что эти месяцы ушли не впустую. Вольта не только подробно описывает действия своего столба, не только тщательно изображает его строение, но и приводит несколько вариантов конструкций. Более того, он приводит и теоретическое обоснование своей работы в этом письме, правда, еще пока в общем виде, но вскоре у него появится возможность сделать это более обстоятельно, и он воспользуется ею в полной мере. В Лондоне его письмо было получено примерно через 2-3 недели, а доложил его Бэнкс Королевскому обществу лишь 26 июня. Такая задержка представляется очень странной и, честно говоря, не делает чести президенту общества. Хотя он мог бы оправдаться тем, что показывал его сразу же по получении в частном порядке некоторым членам королевского общества. Мы знаем, что это было действительно так, и с этим связано даже одно из открытий, о котором я расскажу в следующей главе. Когда открытие Вольты стало достоянием всех ученых, оно произвело огромное впечатление. Не было, наверное, физика, который не построил бы у себя Вольта в столб, и не потому даже, что желал убедиться в действительности этого открытия, но просто как можно было не иметь у себя такого замечательного источника электричества. Впрочем, поначалу открытие Вольты, конечно же, проверяли, нет ли ошибки здесь, действительно ли все так потрясающе просто, как пишет этот удивительный итальянец, только в 55 лет раскрывшие в полной мере свой талант.